нанявшимся в солдаты, и вместе с Филаретом вернулся в мечетную Слободу. Здесь он остановился у местного жителя раскольника Степана Косова. Игумен уехал в свой скит. У Степана родился ребенок, и Пугачев стал его крестным отцом. Но ему уже не терпелось перебраться дальше, на восток, к Иику. Мысли о задуманном выступлении против господ под именем Петра III не давали покоя. Тут, кстати, выяснилось, что тесть хозяина Семен Филиппов, Сытников, собирается ехать с хлебом на Иик. «Возьми, Семен Филиппович, и меня с собой на Иик», — обратился к нему постоялец Косова. «Я хочу ехать туда купить рыбы и взыскать по векселю с брата своего 100 рублей». Заняв денег у Филарета, он тронулся в путь. По дороге в беседе Семен Филиппов услышал от него слова, для него любопытные и странные. «Что, Семен Филиппович, каково жить яицким казакам? Им от старшин великое разорение, и многие уже разбежались». «Так вот, что я тебе поведаю, Семен Филиппович, ведь я не за рыбой на Иик-то еду, а за делом. Я намерен подговорить яицких казаков, чтобы они, взяв свои семейства и от меня жалование по 12 рублей, бежали на Кубань и, поселившись на реке Лабе, отдались в подданство турецкому султану. У меня оставлено на границе товару на 200 тысяч рублей, которыми я, бежавшее яицкое войско, каштовать буду. А как за границу мы перейдем, то встретит нас турецкий паша и даст еще до 5 миллионов рублей. Ты сам видишь, какое ныне гонение на яицких казаков. Так хочу я об этом с ними поговорить. Согласятся ли или нет идти со мной на Кубань? «Как им не согласиться?» — поддержал разговор Филиппов. «У них ныне идет разорение, и все с Иику бегут. Ты скажи им только об этом, так они с радостью побегут за тобой. Но за что ты им такое жалование давать станешь? Бога ради, что ли? Я буду у них атаманом войсковым». «Пожалуй, за деньги они атаманом тебя сделают», — шутил Филиппов, — «и пойдут с тобою с радостью». «А когда я буду атаманом», — продолжал в том же шутливом тоне Пугачев, — «так тебя старшиной сделаю». «Спасибо, и я с вами пойду», — взятый насмешливый тон не покидал Филиппова. «Так не оставь, пожалуй, и меня». Филиппов, которому так неосторожно доверился Пугачев, шутил и, вероятно, уже тогда замыслил недоброе. Между тем путники, отъехав верст 70 от Иргиза, подъехали к реке Таловой. Остановились ночевать на умете пахотного солдата Степана Максимовича Абаляева в 60 верстах от Яицкого городка. Окрестные жители звали Степана Ереминой курицей. У хозяина умета, человека доброго и простодушного, эти слова всегда были в ходу вместо шутки и бранного выражения. Ему предстояло сыграть немалую, хотя и эпизодическую роль в судьбе Пугачева и в событиях, последовавших за его приездом в Сызранскую степь. Уроженец села Назайкино Симбирского уезда, Абаляев с детских лет жил на Иике в работниках. Сначала в Илеке у местного атамана Василия Тамбовцева, потом в Яицком городке у его брата Петра Тамбовцева, самого войскового атамана, главы Яицкого казачьего войска, погибшего от рук восставших в январе этого года. За службу у Тамбовцевых ему разрешили арендовать умет, и к нему часто приезжали казаки, рассказывали о своих делах, нуждах и бедах, притеснениях старшин и несправедливости петербургских властей, особенно руководителей военной коллегии, ведавшей Яицким войском. Говорили они ему, что готовы бежать всем войском, чтобы избыть беду. Ожидались результаты следствия, жестокие наказания. От него-то Пугачев и услышал самые новые известия о яицких происшествиях. Еремина курица охотно делился с теми, кто останавливался у него, всем, что он слышал и знал. Наступал решительный момент в жизни и судьбе Емельяна Ивановича. До сих пор его разговоры о Яике и всем, что с ним связывалось, были неясными надеждами, мечтами.